Глава 20. О предках и потомках. Теперь можно и вещи разобрать. Вначале я думала найти ночную сорочку потеплей, да спать лечь. Но что-то потянуло к окну. За ним белая темень, снежный лес, где воздух такой густой, что брести по нему не легче, чем по воде. Придвинулась ближе, чтобы разглядеть двор. Волф там стоял в своей мохнатой шубе из шкур, кутался в воротник и смотрел в лесную чащу, словно между деревьев что-то прячется или ждет. И тогда я закрыла глаза, как живое встало лицо получницы, которая смотрела, прищурившись, и тоже ждала. Глаза как закрыла, так и открыть больше не смогла. Разморила меня, видимо, от жара до усталости. Может, от того, что больше бежать никуда не надо. Дома мы. Заснула, будто я. Только во сне доставала и надевала на себя наряды, подаренные Людмилой. Со всем чаянием расчесывала волосы и заплетала в косу белую девичью ленту. А после обулась в меховые сапожки с белоснежной опушкой и накинула белоснежную шубу. Скрипнула, стукнула дверь, раздались шаги, и сон стал явью. Оказывается, это я стою посреди горницы в свадебной одежде, словно меня подготовили к свадьбе духи. А тут Гордей зашел, спугнул моих непрошенных помощниц. Теперь стоит у входа и смотрит на меня, на мой наряд, и по спине бегут колючие холодные мурашки, и щеки пылают, словно я напрашиваюсь, и хочется крикнуть: «Это не я, но глупо!» Я понял. Он поднял от моей шубы горящий взгляд. «Я понял!» Чего хотелось спросить, но еще глупей, боюсь показаться. «Подожди, распахнись, сжаришься!» «Я сейчас соберусь». «Соберешься куда?» Шубу я послушно распахнула. Раскутала ажурный пуховой платок, от которого уже взапрела. «Пойдем в то место, о котором я говорил». «Что, сейчас?» Но он уже достал какую-то сумку с вещами и выскочил из дому, хлопнув дверью. Я так и села. «О чем он говорит?» «Какое, пойдем? В лес ночью после бани». Хотела было встать, пойти следом, да возразить, «Сказать нечего, нам никуда идти. Глупости все это, блажью навеянные. Может, мне просто захотелось померить свадебное платье, а потом и все остальное. Раньше мерить времени не было, вот и заигралась. И не ожидала, что он придет так рано, вот и все». Но в ушах загудело, засвистело, засмеялось, словно сотни голосов окружили, завораживая. Среди них были и вовсе не человеческие, а были совсем простые, знакомые. Показалось, что мамин голос среди них. Потому я и замерла, вслушиваясь. Все пыталась мамин голос поймать, хоть на миг услышать. Не услышала, они раз и пропали. Я встрепенулась, головой мотнула, встала, и тут вошел он. Я впервые видела на Гордее княжеские одежды, да еще сразу праздничные. Что уж тут говорить, никого красивее нет. Странный полушубок из черной замши, с воротником длинного черного меха. Кажется, из козы той редкой породы, что чернее ночи. На голове княжеская шапка, как тарелка с опушкой. Зимой в такой намерзнешься. Жгучка. И снова при виде него слабость в ногах. А в крови то ли жар, то ли холод. Что-то больно скручивается в животе, не дает толком вздохнуть. И от его глаз, в которых вспыхивает ответная боль, еще хуже. Я припас для тебя подарок. Он протягивает на ладонях ленту, белоснежная, вышитая золотом, с крошечными зелеными камешками, прозрачными, как слезы. Такая красивая. «Это мне?» «А кому же еще, жгучка?» — спрашивает он сукаризный. Подходит, протягивая подарок, как протягивают хлеб. «Она такая красивая». «А ты что же хотела некрасивую?» — появляется у него улыбка. И так манит. «Давай завяжу». Я стаскиваю платок с шеи, поворачиваюсь. Он осторожно и довольно умело обвязывает ленту вокруг головы. Хочется броситься к зеркалу, но в его глазах хватает восторга. Видимо, хорошо вышло. «Кстати, у меня тоже есть подарок». Хорошо, я помню, куда положила. Сама сворачивала. Маленький деревянный сундук с моим рукоделием да личными вещами. Вот он, пояс. Времени было не то чтобы много, можно и получше сделать. Но жемчуга да дорогие нити сделали свое дело. Даже простой узор смотрится богато, по-княжески. Это тебе. Завяжешь? Ха, думаешь, побоюсь. Я распахиваю его тяжелый полушубок. Темно-красная шерстяная рубаха подпоясана теми самыми кожаными ремешками. Завязана некрепко, но пальцы такими неуклюжими вдруг становятся, будто на морозе заледенели. Совсем не гнутся. Его грудь слишком близко, и столько тепла, и его особый запах, который вызывает в памяти те времена, когда я была совершенно счастлива, хотя и закрывала на это глаза. Его приход вишнянки, и его улыбки, и его загадочные взгляды, и даже когда нас с Малинкой своровали, все счастье. До того несчастного мальчишки-утопленника в реке. «Ну что же ты?» — сглатывая, спрашивает Гордей. «Сейчас. В другое время, когда нет за тобой долго, верно, я бы не стала надевать на него пояс. Скорее сняла бы и рубаху, и все остальное, да только за стенами в снежной тьме нас ждут. Пока оборачиваешь вокруг его талии пояс, все равно, что обнимаешь, и хочется так замереть, прижаться к нему, заурчать, словно рысь. И чтобы он в ответ обнял. Он, конечно, обнял, но поцеловал еле-еле в лоб. И я сама отпрянула. Пора. Мы застегнулись. Он поднял воротник, утопая в шерсти, и я навязала на голову платок. И мы вышли из дома. На улице не было ветра, снег лежал рассыпчатый и блестящий, словно сахар, серебрился под светом из окон. А во дворе стоял Махарейн. Одна рука его лежала на толстом посохе, вторую он поднял, преграждая нам путь. «Нет, не пущу!» Я вначале остановилась, а Гордей словно не слышал. Только за руку меня схватил, да дальше пошел. «Все сюда!» — вдруг взревел Волф. Из домов, как горох, посыпали воины, в наспех накинутой одежде, склокоченные, удивленные. «Не пущу!» — проревел Махарейн, когда убедился, что подкрепление прибыло. «Нельзя вам туда идти!» Тут уж пришлось остановиться. Вот чего я не ждала, даже не думала, что нам кто-то преградит путь. Зачем? Ни я, ни Гордей ничего не спросили. Спросили из толпы. Множество взволнованных голосов вначале тихо, а после все громче и громче. «Куда князь идет? Ночь на дворе, да в княжеских праздничных одеждах. Что происходит?» Махарейн радостно взревел во всю глотку. «А то ваш князь услышал шепот лесных духов. Он хочет пойти за ним в лес и невесту за собой увести». Все замолкли. Волф продолжал. «Наш князь забыл, что духи другие, шутки у них другие, и говорят с ними иначе. Человеческая жизнь для них словно песчинка, ничего не значит. Если мы отпустим князя, то больше никогда его не увидим». Он повернулся к Гордею, потряс посохом. «Слушай, что говорю, я знаю эту братью. Чтобы они не наплели тебе, чтобы не пообещали это все вранье. Им нужна только ваша кровь, ваше тепло, ваши жизни. Слова для них не имеют веса. Слушай меня, сынок», — он стукнул посохом. «Остановись». Гордей медленно повернулся ко мне. В его глазах мерцало, почти затухая, что-то волшебное. «Ну что же ты, хочешь отказаться?» Гордей в ответ крепче сжал мою руку. Мы стояли там и улыбались друг другу, будто вокруг никого больше не было. «Если вы не остановитесь, вы не вернетесь!» — вновь закричал Махарейн и затрясся. «Видел я другого князя. Не будет твой род править, слышишь, что духи поведали. Показали будущее, 10 лет прошло, и на троне не ты. Надсмеиваются они над тобой, разум путают. Уйдешь сейчас, князь, не выйдешь обратно». На дворе стало тихо, только снег все так же скрипел под чьими-то ногами. Гордей закрыл глаза, открыл, словно другой человек появился, словно духи подменили. «Не стой на дороге, Махарейн», — прохрипел он. «Остановите его, силой скручивайте. Утром очнется, спасибо скажет». Волф посмотрел на воинов, но те не спешили бросаться нам наперерез, пытливо смотрели и ждали. Тут и у меня голос прорезался. «Да что вы все знаете? Как можете на пути стоять? Верьте своему князю, а даже если будет другой князь, земли звериные богаты сильными воинами, значит, так суждено. Волф не знает всего, всего никто не знает, отпустите нас!» Никогда не думала, что рискну кричать в лица воинов что-то и чего-то требовать. Пошли. Гордей сделал шаг второй, уверенно посмотрел вперед, спокойный и умиротворенный, словно вступал в отчий дом, где давно не был. Нас никто не остановил. Мы вышли за забор, облепленный снегом, и направились в лес. Махарейны волки остались за спиной, смотрели, гудели, как растревоженные улей, но уже не могли помешать. Вокруг высились сугробы, да только ноги не проваливались. Идти было легко, мягко. За спиной оставались теплые дома, живые люди, все то, чего не хватало промороженному лесу. А мы шли. Все знают, духи загадками говорят. И не потому, что больше всего любят баловать, просто они другие, отличные от нас. Просто они не умеют изъясняться человеческими мыслями, человеческим опытом. Вот и получается недопонимание. «Ты не боишься?» «А?» «Мы далеко отошли, очень далеко. А все потому, что дорога сама под ноги ложилась. Вроде сугробы сугробами. Груды валежника путь перегораживают. Ели широкими лапами закрывают, а идти легко. Дорога, как говорят, сама под ноги стелется». «Ты не боишься, жгучка?» Вдруг Махарейн правду сказал. «Он хороший волхв». «А ты?» Гордей остановился. Прямо там встал напротив, взял меня за плечи. «Я с тобой ничего не боюсь. Я боюсь, что если мы не пойдем, ничего не будет. Просто погаснем, как свеча догорает. Я чую это, как во мне что-то догорает, и никто помочь не в силах. И я не могу. Если бы кто-то, то только ты». Вокруг было пусто и тихо. Где-то в снегу спали перепела и зайцы, в дуплах сворачивались теплыми кольцами белки и в норах волки. Где-то еще дальше жили люди, а мы были совсем одни. Он снял рукавицы, взял мое лицо в ладони. Я хотел сказать, мало ли что случится, пусть потом жалко не будет, что не сказал. Я люблю тебя, жгучка, больше жизни люблю, и знаешь, когда я узнал, что у меня душа появилась, думал, буду любить, потому что так принято, а увидел тебя, это словно во мне было, словно мой собственный выбор, понимаешь? Да. Словно мне просто подсказали, чтобы я ошибок не успел наделать. Я все боялся, больше всего боялся, что ты решишь, это все напускное, не настоящее. Я тебя увидел и уже твоим был. Я навсегда твой, что бы ни случилось, до последнего вздоха твой. Зачем ты говоришь это сейчас? Думаешь, Махарейн правду сказал? Хоть бы и правду. Он бездумно улыбнулся, глубоко вздохнул. Ты боишься? Боюсь ли я умереть? Никогда не думала. Вернее, не верила в такое по-настоящему. Все казалось, именно меня это никак не коснется. А здесь, в сказочном хрустальном лесу, где от мороза щиплет щеки, ничего не боюсь. С тобой нет. Вот и ладно. Он наклонился и поцеловал меня. Давно наши поцелуи не были такими. Легкими, свободными, будто ничего больше не сковывало, не мешало. «Пойдем», — шепнул Гордей, — и мы, взявшись за руки, отправились дальше. Я смотрела вокруг и любовалась. Никогда человек не сможет выстроить такой красоты. Укрытые снегом лапы ели и ветви, словно в хрустале, от толстых до самых крошечных, сверкающие в белые пудре алые ягоды, переливающиеся снежные насты и свежесть. Мы шли, под ногами хрустел снежок, и было так тихо. Гордей вел меня, словно сотни раз тут бывал. Или правда бывал. «Мы идем туда, в то место, о котором ты говорил?» «Да». «И что ты хочешь там найти?» «Почему-то я говорила шепотом, хотя вокруг никого не было». «Хочу тебе показать. Это не просто место. И раньше я приходил и чувствовал, оттуда можно обратиться к Богу, и Он услышит. И я поклялся. Если выживу, если сохраню рассудок, приду сюда с тобой, со своей душой, и назову тебя женой перед Ним». «Чтобы вернее верного мир знал, что ты моя». «Тогда пошли», — засмеялась я. Было так легко, словно ничего больше не держало, и прошлого не осталось. Только мы есть, здесь и сейчас. Остальное — лишь страшный сон. Никто не умирал, не мучился, не горел и не пропадал. Просто есть мы и есть этот сказочный лес, в котором нас ждут предки. И вот мы шли-шли и ступили, из-за деревьев в низину. Махарейн опустил посох, ссутулился. Волки окружили его, несмело позвали. «Волф!» Он не ответил, вытер рукавом запотевшее от страха лицо. Удивился, что его трясет. «Ведите его!» Волки подхватили его под руки, завели в дом, усадили на лавку, стянули шубу. «Налейте ему!» Спиртного не было, кто-то сбегал к старикам за самогоном, который те хранили для настоев от ломоты в суставах. «Что ты, Махарейн?» Налили ему стакан, тот махом выпил. «Что ты видел, скажи нам?» «Ничего», — тот устало закрыл глаза. «Другой князь у вас будет, вот и все». «Так, конечно, рано или поздно будет». «Рано, и 10 лет не пройдет». «То есть как? Скоро будет другой-то?» «Не знаю я». Махарейн покраснел, выпрямился, пришел в себя. «Видел я будущее, заглянул за 10 лет спустя. На троне другой князь. А когда придет, завтра или через 10 лет, этого не знаю». «А этот куда денется?» «Теперь уже не важно». Все замолкли, растерянно переглянулись. Волф усмехнулся. «Не важно теперь, что будет, то будет. Не корите себя. Все равно бы мы их не удержали. Надеюсь только, долго мучиться им больше не придется. Даже смерть милосерднее». Казалось, недалеко мы шли и недолго. Словно по богатым палатам Дивьего дворца брели. Только настоящим, самой природой созданным. И красоты такой много не бывает. Оглянуться не успели, как открылась нашему взгляду поляна. Круглая и утопленная в земле, словно миска. А вокруг деревья ровной стеной стоят, махровой изморосью крытые. Луна точно посередине светит, будто жемчужина на снегу лежит. Небо прозрачное и словно сердце всего мира в этом месте. Кристально чистый воздух, хрупкая тишина. Гордею даже говорить не пришлось, что мы дошли. Это и так ясно. Остановились у края полянки, ждем. Чего ждем, не знаю, но говорить смелости нет. Словно человеческий голос грубо разобьет тишину, и назад не склеишь. Гордей оглянулся на меня, сжал мою руку и с улыбкой ступил вперед. Под ногами протяжно хрустнул снег. Я ступала за ним. И словно мы нарушили невидимый барьер, так резко все изменилось. Снег поднялся и закружился вокруг с громким свистом. Он стал таким густым, что неба не видать. Ветер завывал, как в самую лютую метель. Бил нас нещадно и больно. Нос и щеки тут же заледенели. Гордей сжал мою руку крепче и крикнул. «Идут!» «Кто идет?» Он глубоко вздохнул, а ответить не успел. Налетели со всех сторон на нас комки снега. Глаза залепили, в уши завизжали голоса, сквозь ветер малоразличимые. «А, явились! Ты глянь, какие!» Главным среди них был мужской сердитый голос. Он басил и дребезжал, как будто его обладатель привык кричать. «Явился, посмотри-ка! А ну, кланяйся, как положено!» Рука Гордея выскользнула из моей и исчезла. Глаза слепил снег. Он даже в нос набивался, пришлось рукавицами стирать его с лица. Сквозь сплошные белые комья я не сразу увидела, что Гордея рядом нет. Испугалась так, что душа в пятки ушла. Развела руки. Может, не вижу просто? Нет, никого. Я бы завизжала, верно, не хуже ветра, но тут в метель вплелись женские голоса. Что говорили, не слышно, но ветер поутих, снег поулегся. Я снова вытерла лицо, стряхнула с варежек снег, огляделась. Передо мной на полянке стояли люди. Вернее, они были похожи на людей, но словно изо льда и снега сделаны, и прозрачные. Но они двигались, дышали, вращали глазами, и одежда их шевелилась под порывами ветра. А между ними стояли звери. И волки, и медведи, и рыси, даже лисицу увидела. Она водила острым носом. Все словно изо льда вылеплены. Наверное, я ждала увидеть получницу, но ее не было. И эти, они совсем не походили на слегка пугающую, но живую гостью, которая приходила ко мне во сне. Вместо теплой кухни — снежная поляна. Вместо румяной собеседницы с горячей кровью — холодные голубые тени. Гордей. Рядом его не было, но он все же был. Просто стоял на коленях, упираясь руками в землю, свесив голову. Над ним грохотал свирепый голос. «Как ты посмел! Залил кровью звериной свои земли! Кости моих потомков гниют в земле, и многих даже не похоронили. Мои дети бегают в лесах, изможденные яростью. Ты, князь, как ты посмел поступить так со своим народом? Уполовинить его, да после такого...» Это, кажется, духи предков. Почему я сразу не поняла? Они выглядят, как мы, разве что одежды другие. Шубы мехом наружу, мы сейчас носим мехом внутрь. Шапки, закрытые душей. Женщины без платков, по ветру развиваются волосы. И они недовольны. Глаза вспыхивают, будто молнии в них одна за другой сверкают. «Кого спрашиваю?» «Хотя, нечего тебе ответить, нечего тебе мне сказать». Духи стояли, смотря на Гордея. Этот с басом, грохочущим, словно гром, у них, видимо, главный. А у остальных лица как замерзшие. Синие глаза, белая кожа. Вот только у одной, с острым подбородком, в узких глазах мелькнула теплая желтизна. «Как ты смеешь так дерзко смотреть, вместо того, чтобы признать свою вину да покаяться? Тебе земли доверили, отвечай! А ты что с ними сотворил?» Гордей поднял голову и молча смотрел на него. Княжеская шапка свалилась в снег, и на черные волосы падали белые хлопья снега. Вот простудится сейчас, заболеет еще. Почему он стоит на карачках и не пытается встать? Надо ему помочь. Может, устал или ногу подвернул. Я схватила его за руку. Вставай. А это еще что такое? Теперь главный смотрел на меня. Его глаза почти сверлили мне лоб. Наглая, чего лезешь? Отойди, попросил Гордей еле слышно. Вот так-так. Он не может встать. Эти предки, черти, их дерево держат. Что вы делаете? Я вскочила прямиком к главному. Зачем вы его держите? Тоже мне силой на коленях принуждать стоять. Велик почет. Молчать, девка. Главный рявкнул, из его глаз посыпались белые искры. Молчать и слушать. Раз вздумали воевать, смерть среди моих детей сеять. Знайте тогда, как и ответ держать. «Совсем детей распустили», — присоединился к мужскому голосу женский. «Глянь, как разговаривают. Совсем стыд потеряли. Времена уже не те, не те». И загалдели духи предков, как стая сорок. Я опустилась на снег возле Гордея. «Пусть болтают, сколько влезет, меня больше заботит мой любимый». «Ты как? Что с тобой?» «Все хорошо». А сам сипит, головы теперь и вовсе поднять не может. И тут на белый снег капнула кровь. Его кровь. В меня словно бес вселился. Мне стало плевать, кто это. Могущественные духи или даже сам звериный бог. Как они могут его мучить? Оставьте его в покое. За что вы его наказываете? Он за помощью пришел. Он спас звериные земли, спас как мог. А вы? Где вы все были? Почему не пришли такие умные? Не помогли хоть бы с советом? «Слепые вы! Старые и слепые!» Умолк мой голос, смолкли и духи. Только глаза, много одинаковых ледяных глаз, смотрело на меня. Напугать хотят. «Да идите вы все к черту! Вставай, Гордей, вставай!» Пытаюсь помочь, а он никак, ни рукой, ни ногой пошевелить не может, словно окоченел. «Вставай, пойдем домой. Ну их! Видишь, какие они!» «А ты еще говорил, перед предками!» «Главное, чтобы они свидетели. Они уже не люди». Он сумел поднять руку, взять снегу, вытереть нос. «Да кто это такая?» Окончательно выйдя из себя, крикнул главный. У него даже борода тряслась от ярости. А я решила, ну их, не буду с ними говорить. Буду сквозь них смотреть, будто пустая поляна. Уведу отсюда Гордея, и без них счастливы будем. А получницу, видимо, в другом месте следует искать. «Рысь это, Люнуса его!» Женский голос был мягкий, гладкий. Так и думала, это та с желтыми глазами заговорила. «Твоя, что ли?» — покосился главный. «Моя», — спокойно ответила женщина. Она не улыбалась, смотрела пристально, но вдруг показалось, что она не сердится. «Хотя чего это я? На что им сердиться? Гордей сделал, что мог». «Вы бы и сами лучше не справились», — мстительно заявила я главному. «Хорошо, поди с того света указывать, а на месте князя никому не хочется побывать». «Был я князем, нечего мне», — снова заголосил главный, но уже не так зло, словно пар выпустил. «Отпусти мальчишку», — негромко сказала из-за его плеча желтоглазая. «Я не держу». «Уморишь еще». Вокруг волновались духи, вдруг словно ветер подул, колыхая их прозрачные тела и одежду. Гордей, наконец, встал, поднял княжескую шапку, отряхнул и надел. Главный дух наклонил голову. «Чего смотришь? Знаем, зачем пришел». И слова не дал сказать. «И какой ответ будет?» — спросил Гордей, снова вытирая нос снегом. Кровь пока не останавливалась. Главный так на меня зыркнул, будто к земле хотел припечатать. Начал причитать заново. «Много вы земли попортили, кровью залили, костями забросали. Не для того боги нас создавали, холили и лелеяли, как родных детей». Хоть и хмурился главный, хоть и причитал в полный голос, а теперь звучало иначе, будто вправду родню в нас признал и журит по-родственному. «Молодые да неразумные, столько жизней! Ну, за другие народы не нам отвечать, а свой звериный жалеть нужно, восполнять». Он замолчал, хмыкнул и вновь посмотрел на меня, ухмыльнулся. «Ладно», — вдруг крикнул радостно, — «чего мы, правда, как чужие? Сами-то так воевали, что 100 лет после никто не смел в мои земли нос сунуть». Женщина за его спиной фыркнула. «Да». Он, не оборачиваясь, громыхнул посохом. «Было дело. Так что теперь?» И снова на нас уставился. Долго смотрел, пристально. «Через год первенца принесете. Так и быть, забудем о прошлом. Новую жизнь создадите. А мы, в свою очередь, с местными духами договоримся, чтобы утихомирились. И зверей, яростью оглушенных, к себе возьмем. Не дадим напрасные мучения терпеть». Гордей покосился на меня, а у меня и слова во рту застряли. «Первенца?» «Каких местных?» Нашел, о чем спрашивать. Спросил бы лучше про первенца. О каком первенце они говорят? «Да вот леших здешних, да прочую нечисть. Но тех, что под снегом нынче прячутся, не хотят к нам выходить». Главный махнул рукой, будто вокруг кто-то был. А никого не было. Пусто, только духи над снегом и висели. «Хорошо». Гордей схватил меня за руку, дернул к себе. «Пусть будет по-вашему. Но я хотел еще кое-что». «А ты наглец». «Нет, так и скажи. Без вас обойдемся». Главный насупился. «Ничему вас не учили, похоже. Где уважение к старшим, где...» «Ну ладно, ладно тебе». Ему на плечо положила руку, и вышла вперед красавица в пушистой шубке, очень похожей на мою. «Хочешь, чтобы мы вас поженили?» «Это мы и сами можем. Просто хотел получить благословение». Главный тут расхохотался. «А давай, будьте благословенны, дети мои!» Вместе с его словами словно звон раздался. Вспыхнули цветные огни, и духи предков больше не казались прозрачными, они стали яркими, как магические огни на ярмарках. В лицо сыпанули блестящей холодной мукой, вокруг по снегу рассыпали синие и красные ягоды, на головы наши упало полотенце белое с красивой вышивкой, которая тут же истаяла, не оставив после себя воды. «Почитайте дела отцов ваших, берегите землю родную, как муж бережет жену, а жена мужа. Не берите на душу зла, не бегите за ненужным и просто будьте счастливы. Ну чего смотришь? Целуй невесту». Гордей будто только того и ждал. Всегда боялась того момента, когда на свадьбе заставляют при всех целоваться. Зачем? Не хочу, чтобы кто-то за нами наблюдал. А сейчас все равно стало. Его губы такие горячие, сладкие. Какое мне дело до духов? «Эх, я когда-то был молод», — бурчал главный. «Я бы, верно, и час бы тут простояла, если бы Гордей меня целовал». «Ну все, все», — снова повысил голос главный дух. «Прочь идите. Думаете, разжалобили нас своей любовью? Мы еще и не то видали. Прочь. И помните, что обещали». Женщина-рысь выступила вперед, выбросила в нашу сторону руку-лапу, с которой сорвался и закрутился снег. Вокруг сгустилась темнота, только белые пушинки вертелись с большой силой, да мерцали вдалеке желтые глаза. Раз — и стоим мы у Сантанок, за избой, в которой нас поселили. Стоим посреди белоснежного покрова, на котором ни единого следа ни человеческого, ни звериного, и тихо вокруг. Только деревья на ветру скрипят. Гордей громко сглотнул, тогда и я очнулась. «Это что?» «Мы, кажется, дома». Смешно так головой вертит, хотя я тоже не сразу поверила. Но духи они не такое умеют. Говорят, умеют человека не только сквозь расстояние, а и сквозь время нести. Появится такой в своем доме, а на месте прежнего дома уже давно новый стоит. Все родичи от старости померли, и его не помнит никто. Пошли в дом. Все, как и положено зимой. Снег хрустит, пар изо рта валит, в сугробы по колено проваливаешься. Только наши следы на белоснежной простыни ровно с того места начинаются, где мы очнулись, словно мы с неба опустились. Пришли домой, разулись, верхнюю одежду сняли, и все молча. Не зная, что у него в голове за мысли ворочались, а у меня все об одном. «Гордей, что они говорили про первенца? Что значит «принесите нам первенца»? Они хотят забрать нашего ребенка?» «Тихо, ты что?» Его голос звучал негромко, ласково, и вдруг во мне как огонь вспыхнул. «Не заберут они никого, просто посмотрят. Хотят, чтобы зверей много стало, понимаешь? И мы должны им показать, что их будет много». «А-а-а», — щеки покраснели. И от того, что он вдруг меня обнял, прижимая к себе, стало только жарче. «Не хочу сейчас о них думать, жгучка, и ты не думай». Шепотом говорит. И когда мы зашли, мне казалось, темно в комнате. Из печи еле видный жар, да в окошко луна светит. А тут вдруг, будто мы на ярком солнце. «Теперь ты моя жена». «О, я поняла, о чем он. Теперь все правильно, и мы одни, и даже духи нас благословили. Теперь мы станем настоящими мужем и женой». И он целовал меня, и по комнате кружил кудрявый лунный свет. Наконец-то мы одни, и никто между нами не стоит. Мы ведь заслужили немного радости. Он стягивал с моих волос ленту, снимал с меня платье и сорочку, распускал волосы. Все неторопливо, только словно время остановилось, и никого в мире не стало. Такое ощущение, будто только мы, живые, разумные, а остального мира нет, пропал пропадом. И от этого боишься даже на миг его отпустить, чтобы совсем одной не остаться. Почему-то бьется в голове и груди эта страшная мысль. «Отпущу», выскользнет туманом сквозь пальцы, и никогда вновь его не поймаю. «Жгучка», шепчет, как пьяный. И у меня голова кругом. А стоит закрыть глаза, темное золото, душистое и хмельное, в котором тонешь, а тебе не страшно, ведь со мной он. Казалось, он раздевал меня долго, а уже несет к кровати, опускает на нее и ложится рядом. «Держись за меня», — просит Гордей, — «и не бойся ничего». «Не буду. А что мне делать?» «Держись за меня и расслабься». Он вдруг смеется, и от его глухого пьяного смеха шальной хмель отдает в голову, словно и я пила. Это так странно, но то, что происходит. Из болтовни других известно, что будет, но пока тебя не обнимет родной муж, все равно не поймешь, как горит кожа от его прикосновений. Пока он не зацелует тебя так, что заболят губы, не поймешь. Пока не проникнет в тебя и не сделает своей, не поймешь. Пока не в силах сдержаться от глубинной потребности, не начнешь двигаться вместе с ним, хватаясь за его плечи так крепко, будто иначе он исчезнет навсегда, не поймешь. Пока не зайдешься в крики, которые не можешь сдержать, даже искусав губы, не поймешь. И я поняла. Просыпаться не хотелось, но в дверь так громко колотили, что и мертвого бы подняли. «Иногда я от этого так устаю», — вдруг сказал Гордей, со стоном встал и потянулся за одеждой. «Сейчас выпровожу их прочь». Он задернул шторки у кровати и пришлось подглядывать в щелочку. Одеваться было неохота, я надеялась, он вернется и повторит то, что делал ночью. Не тут-то было. Стоило дверь отпереть, как в комнату ввалился Махарейн в своей шубе, за ним пар столбом, а глаза так и сверкают. Гордеев в сторону отпихнул. «Ты чего, сдурел?» — спросил тот. «Дома вы!» — загудел Волф, смотря так, будто нас подменили, и перед ним вовсе не Гордей. «После как кровати бросится, как шторку отдернет...» «Ну, я в одеяле уже, сразу от него ждала чего-то такого. Сижу глазами хлопаю». «Это ты?» Сколько подозрений в голосе, будто я на себя не похожа. «А ну, вываливайся отсюда!» Гордей разозлился, подошел и задернул шторку обратно. «Со всем умом тронулся, иди!» Махарейн засопел. «Я не из праздного любопытства к вам пожаловал. Мы тут ночь не спали, ходили вокруг деревни, ждали вашего возвращения. А вас не было. Только утром мы увидели следы прямиком у дома. Люди, али духи, раз по воздуху переносятся. Как вы из лесу вышли?» Гордей вздохнул. «Духи вынесли, Махарейн. Рассказывай». Волф собрался было сесть, оглянулся на стул, полы шубы своей приподнял, видимо, надолго рассчитывал остаться. «Махарейн!» «Чего?» Тот замер, зыркнул глазом из-под насупленных бровей. «Чего? Того! Женился я вчера». Волф хлопал глазами, ожидая продолжения. Гордей глазом не повел. «Оставь нас, будь так любезен. Видишь же, живы мы, здоровы, к вечеру поговорим, может быть. Иди, в общем». Я бросила подглядывать и растянулась на кровати. В теле бродили, гуляли неведомые пьяные чувства, и думалось только о том, как бы их повторить. Махарейн бурчал что-то злое и радостное одновременно, шуршал своей шубой, но все же убрался во свояси. Гордей проводил его и бросился назад, отдернул занавеску, уже раздеваясь. Тут же забрался ко мне под одеяло, его холодные руки прошлись по ребрам, я, конечно, завизжала. «Холодно же!» «Затопить печь?» — спросил он между делом, целуя меня за ушком. «Печь — это несколько лишних минут без него». «Нет». «И без печи согреемся?» Я приподнялась и укусила его за нос, просто так, захотелось. Его глаза сузились, губы дрогнули. «Ну все», — зловещим голосом прошептал Гордей, — «держись». И я держалась. Каждый раз держалась за него, будто иначе пропадет. Я уже любила все, что он делает. Часы текли, вечером мы не пошли никуда, только к утру выбрались. Все время были вместе. Иногда он обхватывал мою голову ладонями и задумчиво говорил: «Я люблю тебя, жгучка». Так просто говорил и так твердо, сразу становилось понятно. Правду говорит. «А я тебя люблю», — неизменно отвечала я. Нам удавалось делать вид, что вокруг никого нет целых два дня. После надутые лица волков, то и дело прохаживающихся по двору, настолько измучили совесть, что пришлось смириться с неизбежным. «Пора ехать в Гнеш», — вздохнув, сказал Гордей. Он только вернулся со двора, на волосах таяли снежинки. «Они ведь тоже домой хотят, к семьям, к женам». Как хотелось отказаться, запереть двери и провести тут, в постели, вместе с горячим Гордеем под боком все время до весны. Но он прав. Остальные тоже заслужили отдых. «Поехали, что делать? Да и Малинку хочу увидеть». «Подумать только. Я ведь сестру полгода не видела. Как раз у нее день рождения скоро, поздравить надо». Через день мы выехали. Я даже сундук с вещами взяла, где белоснежная шуба и прочие украшения. Тяжело было добраться до первой деревни. С сугробами путь завалило, еле ползли, а там нашлись сани, да и дорога дальше была уже укатанной. Народ между деревнями часто ездил. Докатили всего за три дня. Больше всего я во время пути жалела, что нельзя, что нужно ждать вечера, чтобы остаться с Гордеем наедине и продолжить то, чем, оказывается, я обожаю заниматься. Наверное, это неправильно или неловко, но я обожаю то, что мы делаем. Я уже научилась поднимать ему настроение. Еще немного, и, пожалуй, я смогу им руководить. Шутка, конечно, к чему мне им руководить? Да и он, признаться, может руководить мной не хуже. Если бы я знала с самого начала, как это будет, верно, не стала бы свадьбы ждать. Я даже Гордею так сказала, после первой же ночи. Ох, и смеялся же он. Я знал, что мне повезло, но все же думал, что мне тебя придется уговаривать иногда. А уговариваешь ты. Уговаривать, пожалуй, я тоже научусь. На последней стоянке нас встретил Всеволод. Оказалось, тут его родные жили. Вот он и не доехал до Гнеша. Остался помогать родственникам, да прижился, привык. «Все одно в Гнеше делать нечего», — вздохнул Всеволод, когда мы ужинали. «Советники и без меня все расскажут. А тут дело не в проворот, руки всегда пригодятся. Только тоска заедать вдруг стала, сам не пойму отчего. Скучаю я по бешеному этому, по ярому. Сил нет, как скучаю». Гордей глянул на меня, улыбнулся. «А мне некогда скучать. Тебе тоже жениться нужно. Не до скуки станет, и про тоску забудешь». Тот только вздохнул. Спорить не стал, потому что не любил спорить, но, кажется, не поверил. Дальше поехали мы вместе. Звали Всеволода к нам в сани, но он отказался. «Люблю», — говорит, — «мороз». Так и трясся на лошади. Чем ближе к Гнешу, тем зябче становилось. Там сестра, да, но там еще семья Гордея, его родители и сестры. Конечно, они встретят меня как родную, тем более мы уже женаты. Но почему-то, казалось, встреча будет как в замке великого князя. Много каких-то прихлебателей, чьи лица растягиваются в фальшивых улыбках. Их толпы, ряды за рядами, и все хотят только побольше украсть да повыше пробиться. Это была неправда, знаю. Советников видела, а кроме них посторонние князю не допускались. И все равно, как детские страхи, боишься да боишься дальше. Да и вздумай его родные против меня настраивать, тяжко придется. В жизни ведь всякое бывает. Гнеш, конечно, встретил нас шумом. Народу на улице вывалила тьма. Видно, новость о приезде князя далеко разнеслась. Пока мы сидели в Сантанке, пока ехали, я старалась не думать, забыть, что Гордей князь, а я... Ух, представить страшно. Гордей, видимо, об этом не забыл, потому что попросил с утра одеться получше. Я удивилась, но теперь уже не думала, что белая шуба лишняя. Вдоль дороги стояли дети и подростки, и так радостно улыбались, лучась восторгом, что хотелось выпрыгнуть и обнять их. «Князь, князь вернулся! И жену молодую привез!» Гордей сидел рядом, счастливый, гордый, и иногда кивал по сторонам. Ну, прям не узнать. Так и подъехали к большому дому с узорными ставнями и крыльцом под навесом. Двор большой, но народу тоже натолкалось, и яблоку негде упасть. Охрана за воротами осталась. Только мы внутрь заехали, да Всеволод. Остановились прямо у крыльца, на котором нас ожидало несколько человек. Родителей Гордея я сразу узнала. Они стояли чуть впереди. Посмотрела я на них, и весь страх, как вода в песок, ушел. Они и правда были уже почти стары. Все пережили, все видели. Не знала бы точно, что родители, решила бы, что это его бабушка и дедушка. Им уже не до того, чтобы лезть в чужую жизнь. Главное — утром проснуться, и чтобы здоровье не мучило. Они улыбнулись мне, а я им. От Гордея же они глаз не отрывали. А тот выскочил и бегом на крыльцо обнял обоих. «Сынок!» Прямо слезы выступили. Впрочем, в первый миг я подумала, что мама ожила и ко мне вышла. Спокойная, ласковая, улыбчивая. Чуть вперед не бросилась, вернее, бросилась, но уже поняла. «Малинка! Как же она выросла, бог мой, всего полгода, а словно взрослая! Ни детской суетности, ни чрезмерного восторга в глазах. Совсем-совсем взрослая. Жгучка!» Все же я расплакалась, не выдержала. Конечно, я знала, что соскучилась, но теперь поняла, что и по маме соскучилась. И по детству, и по тому времени, когда мы были маленькими, а весь мир большим и добрым. Обнимаю сестру, а сама рыдаю. И она носом хлюпает. Не скоро мы успокоились. «Какая же ты красивая стала, Жгучка! А ты совсем взрослая! Как же я рада! Как рада, что ты жива-здорова!» Малинка отодвинулась. «Вон замуж вышла, светишься вся, а не верила мне. А я всегда знала, что Ототень тебе большую любовь нагадал, «А ты все не слушала, а я знала». Смеется так же, как мама, но лицо все же другое и глаза другие. У мамы своя жизнь была, у Малинки будет своя, надеюсь, более счастливая. Она мимоходом смотрит мне за спину. «А что у нас там?» «Ну да, Всеволод». Быстро глаза отводит, а сам покраснел, вряд ли от мороза. Малинка, однако, не бросается ему навстречу, просто кивает и берет меня под руку. «Пошли в дом. Позже со всеми познакомишься, а пока я тебе свою комнату покажу». Мы удаляемся, на крыльце плачет счастливая мать Гордея, а спину мозолит взгляд Всеволода. Кажется, он больше не думает, что Малинка маленькая. Ха-ха-ха.